Приобщение к тайне. На 16-м километре от Московской кольцевой автодороги Елынин остановил кортеж. Лобанов, сидевший рядом, с недоумением посмотрел на бывшего генерала. «Что случилось, Генрих? Раздумал ехать?» «Нет, пойдем другим путем». Елынин первым вышел из машины, поглядел на проглянувшееся сквозь облака солнце и, сгорбившись, засунув руки в карманы длинной куртки, неторопливо побрел вдоль древнего деревянного забора, которым был обнесен полуразрушенный угольный склад. Переглянувшись с телохранителем, Лобанов молча последовал за ним. Догнав, спросил, «Почему мы в прошлый раз не пошли этим путем? Я был уверен, что пройдем поверху. А тут как, понизу?» «Тут ветка спецметро. От Лубянки его заблокировали, но есть пара колодцев, о которых никто не знает. Охраны нет. Возьми с собой пару человек. Остальные пусть ждут здесь у машин. Авто пусть отгонят за кусты справа, чтобы не бросалось в глаза с дороги». Лобанов отстал, отдал короткое распоряжение старшему группе охраны и присоединился к бывшему генералу с двумя телохранителями, одним из которых был Дзиро Маямура. Елынин остановился у покосившихся ворот, оглядел отодвинутую створку, пролез сквозь щель на территорию склада. Затем уверенно направился к одинокому бараку, в окнах которого кое-где еще уцелели стекла. Уголь отсюда давно забрали, двор был перекопан траншеями, усеян ямами от экскаваторных ковшей, и идти по сырому черному грунту было нелегко. Не оглядываясь, Генрих Герхардович проследовал внутрь барака через сорванные ворота, остановился возле крепкой на вид кирпичной стены с полураспахнутой железной дверью, хмыкнул, разглядывая дверь. «Что?» — подошел Лобанов. «Похоже, нас опередили. Фонари взял?» Маршал СС сделал приглашающий жест, второй телохранитель, на голову выше Елынина и вдвое шире, снял с плеча объемистую сумку, достал фонари и приборы ночного видения, а также оружие, автоматы Никонова и глушак. Лобанов взял сугестр, предложил Никон Елынину. «Если нас встретят, — сказал тот, — не поможет и танк. Тогда я возьму остальных. Я имел в виду не спецов ФСБ или военных. Боишься или не веришь, не ходи». «Я оптимист», — пошутил Олег Каренович. Елынин покосился на него, кривя лицо в полуулыбке. Взял фонарь. «Существует поговорка, когда к власти приходят оптимисты, пессимисты начинают понимать, что их пессимизм имел все основания». Подсвечивая под ноги, он со скрипом открыл железную дверь до конца и пролез в помещение, пол которого был усеян шлаком, битым кирпичом и заляпан пятнами смолы. В помещении находилась печь с выпуклой железной заслонкой, которая тоже была откинута. И лишь когда Елынин, не говоря ни слова, полез в полуметровое отверстие печи, Лобанов понял, что печь – замаскированный вентиляционный или пожарный люк. Один за другим по железной лестнице они спустились в бетонный колодец со скобами и продолжили путь вниз. Преодолев метров 20, по расчету Лобанова, отдохнули в трехметровом бункере с вентилятором, откинутым на петлях к стене. Затем продолжили спуск, пока не достигли дна. Случилось это примерно на 50-м метре от поверхности. Выпуклый, с кремольерами запора люк и здесь был открыт. Видимо, тот, кто пользовался лазом последний раз, не собирался возвращаться той же дорогой. По-прежнему не обращая внимания на переживания тех, кто следовал за ним, бывший босс купола посветил в горловину люка и первым прополз в него. За ним с большим трудом протиснулся телохранитель со снаряжением и лишь потом Лобанов. Они оказались в нише, отгороженной решеткой от туннеля спецметро с двумя нитками, рельсов и пучком кабелей на стене. В нише стояла маленькая мотодрезина, имеющая ручной привод. Елынин кивнул на дрезину. «Выкатывайте, путь не близкий, поедем на ней». Потом пробурчал себе под нос. «Странно». Лобанов понял его. Если кто-то здесь уже побывал, то почему не воспользовался дрезиной? Тут может быть два варианта. Подземный туннель открыли мальчишки и, не найдя ничего интересного, решили экспедицию не продолжать. А второй? Лицо Елынина напряглось. Кто-то шел не туда, а оттуда. Лобанов хотел подвергнуть данное предположение критике, но передумал. Дойдем до места, разберемся. Решетка была на замке, который легко открылся гвоздем. Дрезину выкатили из ниши, установили на рельсы, кое-как уместились на крохотной площадке, и телохранители маршала СС взялись за рычаги. И собранные не из кубиков, а из огромных швеллеров, стены туннеля побежали мимо. Сначала было решили двигаться без света, надев инфраоптические шлемы-очки, но при отсутствии тепловых источников видимость туннеля была настолько слабой, что Елынин, чтобы освещать путь, включил фонарь. Маюмура и гигант-телохранитель работали не хуже мотора, и 12 километров до развилки отмахали всего за какие-нибудь четверть часа. По сигналу Генриха Герхардовича остановились. Елынин слез, перевел стрелки, и дрезина свернула налево, в полукруглый тоннель меньшего диаметра, стены которого были сложены из специальных изогнутых швеллерных секций. Ехали недолго, преодолев метров 250, и остановились перед развороченными взрывом массивными воротами. По всему было видно, что стреляли с той стороны, изнутри видимого сквозь пролом подземного зала. «ГП-30», — определил телохранитель, оглядев вывернутые стальные листы. «Плюс дыня-2». Он имел в виду, что стреляли противотанковые гранаты из подствольного 40-миллиметрового гранатомета. Елынин прошипел что-то неразборчивое сквозь зубы, осклабился в ответ на взгляд Лобанова. «Все-таки шли отсюда, сверху, но почему фидипасы не выставили здесь пост? Значит, выходили не фидипасы». Елынин снова растянул рот в какой-то странной улыбке и без колебаний нырнул в пролом. Прислушиваясь к тишине, принюхиваясь к запахам пороховой гари, сырого бетона и ржавого железа, держа наготове оружие, остальные последовали за ним в подземный гараж генерала, где ждал его торпедовидный электровагон. Пока телохранители рыскали вокруг, осматривая помещение, Лобанов обошел торпеду, потом приблизился к Елынину, который молча рассматривал еще одну дыру в стене, проделанную с помощью того же гранатомета. «А ты мне ничего об этом схроне не рассказывал», — сказал Олег Каренович с оттенком укоризны. «Тебе он все равно не пригодился бы», — глухо огрызнулся Генрих Герхардович. «Ничего не понимаю. Этой дырки, как и хода за ней, не должно было быть. Разве нам не туда?» «Нет. Пусть твои хлопцы проверят, что это за коридор. Куда ведет? А мы пока поднимемся наверх. Все-таки в моем бункере побывали до меня. Теперь я в этом уверен». Елынин поднялся на узкий карниз справа от электровагона и протиснулся в щель между приоткрытой полуметровой толщины металлической дверью и швеллером лутки. Посветил под ноги, разглядывая следы, четко отпечатавшиеся в пыли, и вцепился в скобы, образующие лестницу в бетонном колодце. «Далеко лезть?» — спросил Лобанов. Не получив ответа, со вздохом последовал за генералом. Маюмура, не проронивший за время экспедиции ни слова, молча поднялся за ним. Второй телохранитель остался исследовать неизвестный Елынину ход за разрушенной кирпично-шлаковой кладкой. Вскоре они уже стояли посреди секретного бункера с компьютерным комплексом, озираясь по сторонам. Самые разные чувства волновали каждого из них. Елынин был бледен и страшен. Он буквально трясся в каком-то нервном ознобе. Лобановым владели любопытство и восхищение, потому что машины, подобной этой, он еще никогда не видел. Устанавливалась она, очевидно, давно, не менее 4-5 лет назад, но дизайном, компоновкой, ощущением мощи и величия, запахом совершенства не уступала современным комплексам типа «Макинтош» или «Русич». Генрих Герхардович достал из кармана плоскую металлическую фляжку, отвинтил пробку, сделал 2 глотка и заметно успокоился. Не отвечая на взгляды приятеля, подошел к столу и тронул сенсор включения компьютера. На левой панели зажегся желтый огонек, но тут же побледнел и погас. Елынин выругался. «Питание?» — подошел к нему Лобанов. «Стационар отрублен, но должен был остаться контур аварийного изотопного генератора, который почему-то сдох. Может быть, те, кто выходил отсюда, включили компьютер и генератор сел?» Елынин побледнел еще больше, опорожнил полфляги и сел в черное кожаное кресло с регулируемым наклоном и высотой. Бесцельно пощелкал клавиатурой, сгорбился. «Поищите выход наверх. Хотя, наверное, его нет. Я знаю, в чем дело. Кто-то проник в шахту лифта, но сработала активная отсечка.